Здравствуйте, друзья дорогие. В этот раз нас двое выступающих. Мы приехали вместе с Ксенией Полтевой. И главное, что мы хотим показать, это ряд новых песен, написанных совместно и записанных совместно. Это новая концертная программа, вот составленная из таких песен. Но поскольку у каждого из нас есть еще сольные программы, вот с одной из них я приезжал 4 года назад, то и эти песни тоже прозвучат в концерте. Через какое-то время ко мне присоединится Ксения, и прозвучат ее песни. А я начну с тех песен, которые, возможно, те, кто был на концерте 4 года назад, помнят. Или, во всяком случае, слышали.